Благо, тебя в управлении знают. Догадываюсь, что и ты хотел бы уехать, но позволь сначала мне. Не сплю ночами, вижу семью, которая ждет и не дождется. Даже могилы отца-матери снятся, там вся родня. Ты знаешь, как тянет человека к месту, где он появился на свет, где его родные и предки. Крестьянская, суть христианская тяга к своему роду племени, прямая преемственность пронизывает всю историю России. Отсюда берет начало общинное землепользование. Кажется, это понял и умнейший из министров Петр Аркадьевич Столыпин. Столыпинское родовое поместье Середняково недалеко от нашего села. Не поместье, груды битого кирпича из заросших пустырей. Но память, память. Между прочим, наше село дольше других держалось при массовой коллективизации, пока не разогнали мужиков по лагерям. И меня чуть позже. А какие огороды у нас были! Как мы гордились пудовыми кочанами капусты, огурчиками один к одному. Да что там говорить? Вот потому и здесь у вас получается, вставил Сергей. И у тебя получится, поверь старому огороднику. Придет к тебе и высокое мастерство, и опыт. Он уже есть. Как на это посмотрит Нагорнов или Кораблин? По секрету, у меня уже был разговор с Нагорновым. Прямого согласия на отъезд не дал, но обнадежил. Ведь и я хочу. Повремени, и поедешь, куда тебя тянет».